стоял. Вышел люд к себе во двор, вез шута большой кабан. На елке все огни зажглись, старый царь взглянул в окно. Люди это дождались, шут их спас торжество. Я смех вам всем раздам, хватит горя, хватит слез. По горам, по лесам к вам несется шут мороз. Праздник ваш спасу всегда от ваш спасу всегда.